Алло. Алло. Да. Говори. Это ты, это истинный мусульманин? Да, я. Аллаху. А? Аллаху Акбар. Я твой рот выебу, гандон, сука, блядь. Ты что, охуел, блядь, пидорас ебаный? И Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Ты нахуй говоришь, сука? Я сломал, выебу, пидорас, блядь, сучара ебаный. Ты осторожнее, ты сейчас... Ахуй, нахуй, блядь. Ты сейчас аннигилируешь. Ахуй, чиркали сюда, быстро. Понял, блядь? Я тут, всю семью перележит там, мы все приедем. Подожди, сейчас. Стой, ты сейчас аннигилируешь. Ах, нахуй, ты че говорю, гандон, я тебе говорю. Быстро там еще правильство написал, блядь, там мы поговорим, на сразу же поговорим. Слушай, понял, Аллаху, я приеду. Аллах, послушай, послушай, Аллаху Акбар, понимаешь? Аллаху Акбар, ты мне не говори, ты, блядь, не мусульманин ты, блядь, ты сучарый, блядь, понял, я сука, блядь. Я мусульманин, я сам настоящий. Потому что ты, блядь, если мусульманин, ты был бы ты там, блядь, хуйню не писал бы, блядь, мне, пидор ебаный. Понял, блядь? Вот это же, лошадь ты, блядь, ебаная, блядь. Так, так, так, так, давай еще. Давай нахуй, блядь, твой адрес пиши там, бля, сука, быстро. А не, я не напишу тебе, адрес, вот я тебе не пиши, напишу, блядь, свой адрес. Я тебе не напишу свой адрес, нет, ни в коем случае. А хуй ты пиздишь, не напишешь, ты кидай, что ли, ебаный, херау, ебаный твой рот, сука, блядь. Хорошо, нет, ты я... Ты мне да... еще раз что-нибудь там напишешь, я, блядь. Напишу. Там, блядь, переверну тебя, вы напишу, напишу, напишу. Давай, сука, пишешь, блядь. Так подожди, стоп, ты не понял. Ты не понял. Записывай адрес. Записывай адрес. Давай смс-ку напиши мне там. Нет, нет, ты запиши. Не хочу писать. Запиши. Пишешь? Ты давай записывай, я тебе говорю, нахуй. Нет, ты сам записывай. Напиши мне сюда, блядь, сука, блядь. Напишешь мне сюда, я говорю, понял? Сын шлюхи, рот закрой. Сын шлюхи, рот закрой. Я твою маму шлюх, шлюха, твоя мама, твой семейный альбом, я твой рот, сука, пидорес, блядь, я тебя достану, пидорес. Ты, блядь, меня сосать будешь, сука, блядь, подожди, я твою маму, блядь, ебал, блядь, пидорес ты, гандон ебаный. Ну я все, до тебя все, доберусь, все, ничего, все, блядь, успокойся, успокойся, я взорвался уже. Я все, все, все, все, все. Тебя там найдут, обещаю тебя достанут, сука. Я тебе сейчас сделаю, заткни свой рот, блядь. Все, иди.